Продолжайте вести огонь по повелительному. Игнорируйте другие цели по тому же сектору стрельбы. Вас понял, генерал, но может, вы все-таки передумаете? Нужно уходить. Ангар уничтожен, большие внутренние разрушения. Щиты только-только начали восстанавливаться. Если по нам снова пальнут из ионных пушек, то мы просто превратимся в балласты. Ван Дин на мгновение закрыл глаза, успокаиваясь. В голове начинала разливаться дюрасталевая тяжесть. Похоже, он крепко приложился в тот момент, когда имперцам удалось нанести Алому Рассвету удар под дых. Серьезный и при определенных обстоятельствах, смертельный удар. «У нас больше орудий, чем у Шахашей второго разрушителя в сумме», — ответил генерал Уиллард. «Нас уже провели вокруг пальца с тем, что в одночасье лишили малого реактора солнечной ионизации и фактически обесточили нам большую часть пусковых установок. Мы должны уничтожить повелительный, чтобы иметь возможность развернуться перпендикулярно плоскости нынешнего нашего положения и расстрелять хотя бы один из РР. Второй неминуемо отойдет в сторону. А с истребителями противника что делать?» – полюбопытствовал старший помощник. «Используйте малые кумулятивные ракеты», – терпеливо ответил он. «У нас достаточно энергии, чтобы отбиться от них. Узнайте, в каком состоянии находятся ангары и члены ангарной палубы. Сэр, там все уничтожено», заявил старший помощник. «Я только что узнавал. Мы лишились возможности осуществлять ротацию нашего авиакрыла, и теперь все наши истребители и перехватчики должны будут делать это на борту кораблей сопровождения. Прикажите». Новый взрыв словно дал Алому Рассвету мощнейшего пинка под зад. Все, что стоял на мостике, оказались подхвачены волной, передавшейся с кормы. Раздались взрывы оборудования, размолотого телами разумных, свист осколков по всему мостику и крики раненых, агония умирающих. Пропало питание главного реактора, тут же сообщил исполняющий обязанности командира быстроходного дредноута. Перебой с подачей питания на палубы. Протонные торпеды нанесли повреждения реактору. Я приказал заглушить его, чтобы не привело ко взрыву. Ван Дин прекрасно понимал, что это конец. Без главного и резервного источника Алый Рассвет лишь большая и до нельзя медлительная игрушка, которая теперь не могла ни сбежать, ни отступить, ни побеспокоиться о собственной безопасности. Полное вооружение корабль мгновенно прекратил активное уничтожение противника. Его скорострельность снизилась на порядки. Вот так просто Шахаши несколькими приемами вывел из строя быстроходный дредноут, созданный для уничтожения линейных кораблей. Как он это сделал, уже не важно. Поражение неминуемо. Необходимо сделать так, чтобы оно не превратилось в разгром. «Приказ по дивизиону», – прохрипел генерал Уиллард, – «оставить Алый Рассвет, разбить строй, прорвать блокаду и покинуть систему». И едва корабли первого дивизиона принялись расходиться в стороны, обозначая свои намерения, тройка крейсеров-тральщиков типа иммобилизирующий 418, о существовании которых республиканцы по объективным причинам уже успели подзабыть, напомнила о себе. 12 дополнительных векторов искусственных гравитационных колодцев возникли так же неожиданно, как и появились над построением республиканцев два звездных разрушителя типа «Победа» в компании пары авианесущих разрушителей типа «Провидение». Следом, совершая микропрыжки, прерываемые разнонаправленными векторами гравитационных проекторов, вокруг беспомощного исполина и его своры оказались все без исключения звездные разрушители флота Гранд-Адмирала Трауна. Неожиданно для республиканцев, оказавшиеся от них на расстоянии всего 10-20 единиц, Эрик Шахаши и экипаж повелительного совершили подвиг, приковав к себе внимание быстроходного звездного дредноута, позволив реализоваться плану Гранд-Адмирала Трауна по превращению беспомощного. А 3 секунды спустя с их бортов хлынул беспощадный огонь. Ветвистые голубые молнии, сорвавшиеся с крючковатых пальцев гбат, больше похожих на когти смертельно опасного хищника, пронзили тело Карранахарна, мгновенно окружив того. В ноздри ударил хорошо знакомый запах озона и паленых волос. Хорн закричал, извиваясь под воздействием электричества. Люк кинулся на выручку, но был остановлен вторым потоком бело-синей энергии, которую абсорбировал, выставив изумрудный клинок под необходимым углом. Молнии силы, которыми император пытал его на борту второй звезды смерти, более не страшили молодого джедая. Это не продлилось долго. Гбат по каким-то причинам прекратил атаковать их обоих. Его горящие тем же самым, что и у императора, янтарем, смотрели на молодого Скайуокера с плохо скрываемым интересом. «Вот даже значит как?» – спросил он. «Дворняжка знает пару фокусов». Люк пропустил оскорбление мимо ушей. потому как предыдущие сражения с адептами темной стороны научили его одному простому правилу. Ситы или темные джедаи никогда не заводят разговор, если не планируют очередную каверзу, вероятнее всего, смертельную. Поэтому изумрудный клинок в руках джедая описал сверкающую дугу, послышался треск расколотого пополам камня. Обе половинки рухнули рядом с джедаем. Судя по всему, кусок скальника был никак не меньше его головы. Гбат, не задумываясь, намеревался размозжить ему череп. Неожиданно расхохотавшись, Гбат поднял руки, чтобы вновь обрушить на двух молодых мужчин бело-голубые молнии. Но Люка уже не было в месте удара. Он одним прыжком ушел в сторону, оказавшись рядом с Карраном как раз тогда, когда Гбат нанес очередной удар молниями силы. Скайуокер вновь машинально отмахнулся мечом, и на какое-то время взгляду предстало феерическое зрелище. Ярко-зеленый клинок в венце ослепительно-белого коронарного разряда. Второй разряд, не причинив никому вреда, расплавил песок в лужицу жидкого кремния. Третий вновь схлестнулся с лазерным мечом. Продолжительность воздействия молнии падала, но возрастала частота. Похоже, клонированный мастер-джедай перешел на ведение огня очередями. «Жалкий недоучка!» — взревел Гбат, нанося удар молниями силы с обеих рук. Мощность очередного выпада оказалась такой, что Люк едва не рухнул на колени. Лишь спружинив ноги, ему удалось прогнуться под ударом, но выстоять. Клинок так и тянуло в сторону, что угрожало лишить его оружия. «Держись!» — едва расслышал он сквозь треск разрядов негромкую просьбу Харна. Скосив глаза на Карел Ленца, молодой джедай с удивлением обнаружил, что тот фактически невредим, если не считать прожженного практически повсеместно пилотского комбинезона. «Джедаи, мои!» — продолжал грохотать голос безумца. Люк чувствовал, как его пальцы начинают неметь, не в силах выдержать напор клона. Краем глаза он увидел, как Хорн встал на одно колено, подслеповато щурясь, навел свой бластер, а затем яркая слепящая вспышка лишила Скайуокера возможности ориентироваться в пространстве. Не сплоховав, он продолжал держать защитную стойку, но уже не чувствовал давления на оружие, словно что-то заставило Гбата отступить. «Ты как, живой?» — раздался голос Харна. «Вроде бы», — ответил Люк, старательно пытаясь проморгаться от алой пелены перед глазами. Не справившись своими силами, он призвал на помощь силу. Помогло буквально через мгновение. Оглянувшись, он увидел, что Гбата на прежнем месте уже нет, как и Харна. Присмотревшись, он увидел, что многострадальный оранжевый комбинезон республиканского пилота, вместе со своим содержимым в виде летчика разбойной эскадрильи карелианского происхождения, сейчас стоит, склонившись над грудой тряпья, лежащей у дерева, вокруг которого трава оказалась выжжена на несколько метров. «Карран, ты в порядке?» Кажется, донесся не слишком уверенный ответ со стороны пострадавшего комбинезона. Гбат тоже. Люк, погасив свое оружие, направился к ним, не забыв отсалютовать парящему на репульсорной подушке крестокрылу. Маленький остромех пробибикал в ответ, дескать, в любое время дня и ночи он не против пальнуть кому-нибудь еще под ноги. Простот попросите. Когда он подошел к дереву, то увидел, что Гбат лежал на спине и пребывал без сознания, но дышал ровно. Хорн стоял на коленях возле поверженного клона, с подозрительностью и любопытством разглядывая того, подобно биологу, обнаружившему неизвестный доселе вид животных. «Даже ссадин нет», с явным оттенком изумления, приправляющего недовольство, произнес он. «Тебе следовало научить дроида получше целиться». Р2 никого не собирался убивать, заступился за старого друга Люк. Присев на корточки рядом с неподвижным телом, он положил безумцу ладонь на лоб, прислушался к шепоту силы. «С ним все в порядке». «Оглушило, не более того. Акустический удар или ударная волна», — сообразил Хорн. «Что ж, надо закончить работу. Пододвинься-ка». Скайуокер поднял голову. «Мы не будем его убивать», — твердо сказал он. «Если он виновен, его следует судить». «Издеваешься, что ли?» — опешил Хорн. «Этот маразматик виновен в тысячах смертей по всему дофильвианскому сектору. Он едва нас обоих не прикончил, а ты хочешь его пожалеть, на Корусант доставить? Наказание должно быть вынесено судом», — не давался Люк. «Джедаи, не палачи, чтобы вершить свой собственный суд и притворять приговор в исполнение». «Да ты и впрямь блаженный», — покачал головой Карран. «Люк, очнись. У нас здесь император в миниатюре, который умеет управлять людьми, читать мысли, стрелять электричеством из рук и вытворять еще не бог весть что. Его опасно оставлять в живых. Мы вообще не будем его убивать», — стоял на своем упрямый джедай. Нужно всего лишь починить антенну дальней связи и вызвать поддержку. Новая республика заберет его и допросит. Он может знать нечто важное. Или он промоет мозги всему экипажу корабля, который за ним прилетит и свалит в какую-нибудь глухомань. После чего ты, я, разбойная эскадрилья и половина флота новой республики будем его выковыривать несколько лет, попутно перессорившись с парой-тройкой секторов, которые он успеет поработить за это время. Люк, я был здесь, я слушал его речи, да ты и сам видел, на что он способен, и никаких моральных терзаний у него по этому поводу нет. Если потребуется, он промоет мозги каждому, кто потом будет отвечать за гибель невинных, которых он отправит на убой против нас. Гбат, не обязательно враг, с раздражающей убежденностью возвестил Скайуокер. Я разговаривал с тем, кто использовал его против нас. Вполне возможно, что Гранд-Адмирал Траун как-то контролировал его или заставил делать все это. Ты себя-то слышишь? Поинтересовался Карен. Как можно этого психопата контролировать? Не знаю, признался Люк. Но, когда я встречался с Трауном, тот словно не существовал в силе, и он смог как-то убрать ее подальше от моего места пребывания. «Класс!» – всплеснул руками кариллианец. «Стоило только на мгновение отлучиться, и в галактике появляется имперский и явно недружелюбный гранд-адмирал, который знает о таинствах силы больше, чем великий рыцарь-джедай Скайуокер». Скайуокер не сдвинулся с места. «Он будет жить, Карен», – твердо произнес Люк. «Не хочешь лишаться своего будущего работодателя?» – хмыкнул Карен. На щеке Скайуокера запульсировал желвак. Дарт Вейдер десятилетиями служил темной стороне, но смог ее отринуть и вернуться к свету. Может быть, Гбат тоже сможет. Насколько я слышал, Вейдер не был на всю голову контуженным засранцем с манией величия, почесал подбородок Хорн. Судя по рассказам, которые обсуждают на флоте, Гбат больше похож на императора. А значит, что ни на какую светлую сторону он не перейдет. Скорее наберется силы и утащит туда как можно большее количество тех, кого подчинит своему влиянию. Карен, терпеливо произнес Люк. Клон он или нет, но Гбат, молодой мужчина ткнул пальцем в лежащего на земле, джедай. Он может обладать знаниями, которые мне неведомы, а может быть и другим неизвестны. Угу, кивнул уроженец Кареллии. Хочешь узнать, как залазить в чужие головы? Люк смутился. Дай-ка я кое-что уточню, попросил Хорн. Вот скажи мне, если б Вейдер или Император выжили, ты бы поспешил к кому-нибудь из них на обучение? Нет, признался Скайуокер. Вряд ли мне интересны знания темной стороны. Двойные стандарты – это особый вид джедайского искусства или что, Карен? Кариллианец махнул рукой в сторону джедай. Поступай как знаешь, это в твою спину вонзят нож. Если ты ошибся, у тебя есть в крестокрыле какой-нибудь трос или веревка? Наверное, есть. А зачем? Заинтересовался Люк. Связать его. Карен концом ботинка слегка пнул мирно лежащего Гбата. Или пусть гуляет, устраивает местным свои экзотические фейерверки. Я сейчас принесу, пообещал Люк, делая шаг в сторону. Повернувшись, еще раз посмотрел на кариллианца. Поглощать энергию тебя Гбат научил? Чего? Посмотрел на него Хорн изумленным взглядом. Затем перевел последний на свое тело. Нет, даже не заикался о чем-то подобном. И как же так вышло? Спросил Люк. А я знаю, развел руками Карен. Когда тебя бьет молния, ты просто молишься, чтобы не сдохнуть. Понятно, буркнул Скайуокер, вернувшись к своему походу за необходимыми вещами. Несмотря на то, что крестокрыл находился всего в десятке метров, Люк не успел. Вновь сосредоточившись на единственной цели, он запоздало почувствовал угрозу. Точнее, даже услышал ее. «Карен, нет!» — крикнул он, оборачиваясь и сделав несколько шагов по направлению к кариллианцу. Но было уже поздно. Световой меч с белоснежно-серебристым клинком сделал всего одно действие, выскользнул из своей рукояти. Люк почувствовал, как рядом умирает могущественная искра жизни. Белоснежный клинок Каррана Харна погас, оставляя после себя разрез поперек головы клонированного джедая. «Ты казнил его», — обвиняюще произнес Скайуокер, оказавшись рядом. «Я нейтрализовал угрозу», — отчеканил Хорн. «Можешь сколько угодно носиться здесь со своими принципами, но если не давить таких вот полоумных, пока они еще маленькие, то получим целый выводок таких же, как этот безумный диктатор. Каррен, так нельзя», — покачал головой Люк. «Джедаи так не поступают. Так я и не джедай. Его бы осудили и...» «Энда?» — вопросительно поинтересовался Хорн. «На основании каких доказательств?» Я вкус повинный от гранд-адмирала Трауна возьмешь, или чистосердечное получишь? Нет, погоди, ухмыльнулся Карен, ты слетаешь к нему на огонек и объяснишь, что воевать это плохо, да и вообще, следовало бы сдаться, отсидеть десяток лет на киселе, или сразу получить смертельную инъекцию. Скайуокер промолчал, ему было просто нечего ответить. В лунном свете сквозь седые волосы старца блеснул металл. Люк осторожно коснулся его, потянул на себя, сняв с шеи диковинный медальон. Повертев в руках, поинтересовался у Харна: «Не знаешь, что это такое?» «Медальон», — пожал плечами тот. Гбат всегда держал его в руках, если хотел успокоиться. «А что, нужно починить систему связи?» Перевел разговор в другое русло юный джедай. «И убираться отсюда. У меня в местном поселении припрятаны обломки коммуникационного блока моего крестокрыла и части свистуна», заявил кариллианец, делая шаги в сторону поселения, которое Люк заметил на подлете. «Буду через пару часов. Хат, холодно-то как!» Смотря ему вслед, Скайукер испытал смущение. «Карен!» — позвал молодой джедай, отводя взгляд в сторону и пряча медальон в карман. «В крестокрыле есть запасной комбинезон. Возьми себе, а то у твоего задней части нет. Вообще, а-а!» — протянул кариллианец. «А я-то думаю, чего так поддувает-то?» Глава 39. По праву сильного. Часть 3. Появление внеочередной Прады стало возможным по причине того, что первый том набрал 2800 лайков. Большущие вас спасибо за то, что так высоко оцениваете мое творчество. Желаю всем приятного прочтения. Сразу же, как только основные источники энергии оказались выведены из строя противником или же по распоряжению генерала Уилларда, понимание неизбежности последующей атаки и абордажа стали очевидны. Республиканские солдаты мчались по палубам к местам стыковок штурмовых кораблей имперцев с аварийными шлюзами, чтобы успеть организовать оборону. Даже невооруженным и несведущим глазом простым космическим пехотинцам было понятно, что на корабле происходит уничтожение информации, которая могла попасть в руки противника, и неминуемо попадет, если не предпринять меры по стиранию данных и уничтожению жестких дисков компьютеров. Беспокоиться пока было рано, алый рассвет все еще продолжал отстреливаться от окруживших его звездных разрушителей противника, но не стоило строить иллюзий, с переходом на резервные источники питания обороноспособность звездного дредноута снизилась на порядки. Интенсивность выстрелов турболазеров уменьшилась в 2, а то и более раза, лазерные пушки больше не жалили наседающие корабли имперцев. Пространство вокруг воина заполнилось не только лишь истребителями и перехватчиками, но транспортными абордажно-десантными шаттлами. Десятки их уже пристыковались к многочисленным аварийным шлюзам и вот-вот на палубы хлынут потоки закованных в белоснежную броню имперских штурмовиков. Экипаж Алого Рассвета вооружался, готовясь вступить в свой последний бой. В глазах республиканских бойцов имелась несгибаемая решимость. Никто из них не намеревался сдаваться в плен, каждый знал о том, что могло их там ждать. Слухи о пленниках Лусанки, лишь недавно обнаруженных стараниями разбойной эскадрильи, ходили по флоту, обрастая все новыми и новыми подробностями. Никто, ни человек, ни радианец, ни Батон, ни Забрак, ни один из представителей сотен раз на борту Алого Рассвета не испытывал искушения оказаться в плену. Никому не хотелось оказаться на месте покойного генерала Додонна и быть обнаруженным через десяток лет. Желание имперцев захватить дредноут было понятным, как и то, что генерал Уиллард не прикажет подорвать корабль. Был крохотный шанс на то, что аварийно-ремонтным партиям удастся исправить главный реактор солнечной ионизации, что позволит дредноуту восстановить хотя бы частичное питание и броситься в прорыв, подобно тому, что сейчас делали корабли сопровождения. Именно по этой причине экипаж намеревался драться. Как только остановленный реактор снова даст энергию, то у противника больше не будет шансов остановить их. Бежать, бежать, не разбирая дороги, из этой страшной и беспощадной ловушки. Только так можно было предотвратить попадание быстроходного дредноута в руки противника. Этого не знали нижние чины, но прекрасно имели представление о происходящем офицеры. В галактике осталось не так-то много звездных суперразрушителей. Один, типа Палач, под названием Жнец, имелся у правителя имперского осколка Содружества Пяти Звезд. Новая республика могла ответить на этот козырь собственным трофеем, Лусанкией. Наличие Алого Рассвета в руках правительства новой республики несколько склоняло в ее сторону чашу весов противостояния. Ведь остальные звездные суперразрушители были или потеряны имперцами в междоусобной войне, или же уничтожены альянсом повстанцев. Попади алый рассвет к своим изначальным хозяевам, это изменит баланс сил, и воодушевленные подобным успехом имперцы явно могут начать новый виток под затихшей, но в последнее время обострившейся галактической гражданской войны. И судя по последним тенденциям, имперцы вполне себе неплохо управляются и гораздо меньшим количеством звездных кораблей, чем имеются у Новой Республики. Отряд из двух десятков разумных занял позицию в коридоре, ведущем от аварийного шлюза напрямую к мостику, с которого велось управление алым рассветом. Забаррикадировавшись с помощью вездесущих транспортных контейнеров, приготовившись вести стрельбу из-за углов коридоров, республиканцы с мрачной решимостью готовились к сражению. Из арсеналов уже подтянули тяжелое вооружение и в коридорах разворачивались станковые бластеры. Если имперцы надеются вот так просто взять мостик, не позволив командованию уничтожить секретные данные, то жестоко ошибаются. Для того, чтобы противостоять подобным тяжелым повторителям, необходимо быть как минимум пилотом шагохода. Но габариты коридора не позволят развернуть здесь даже легкий разведывательный. Все мысли о гипотетических планах атакующих развеялись сразу же, как только с той стороны шлюза послышался звук термической взрывчатки, выжигающей запорные механизмы. Как только электромагниты падут, раздвинуть створки уже не будет составлять большого труда. И после этого начнется бой. Центральная часть шлюза, как раз та, в которой располагался замок, уже накалилась с внутренней стороны коридора. Сперва она была лишь небольшим бело-оранжевым пятнышком, после чего налилась малиновым оттенком. Под конец металл окрасился в белый и принялся стекать на палубу. С легким лязгом створки слегка дернулись в стороны, замок поддался. Тяжелые металлические плиты бронированных дверей начали медленно раздвигаться. Республиканские бойцы подняли оружие, готовясь выцелить и уничтожить цели. Все они, команда контрабордажа, были профессионалами своего дела, способными противостоять любому противнику. Их тренировали, они прошли десятки сражений, ни один имперский штурмовик не сможет с ними справиться. Створки шлюза разошлись буквально на 20 сантиметров. Солдаты подобрались, пыльцы легли на спусковые крючки. Вот сейчас штурмовики, следующие своей излюбленной тактике, должны были рывком раздвинуть двери и рвануть в атаку. Но вместо закованных в белые солдат в набившей оскомину броне, внутрь коридора полетели цилиндрические боеприпасы, из которых валили клубы густого дыма. Похоже на то, что имперские штурмовики наконец-то придумали себе новую тактику. Атаковать под покровом дымовых гранат, конечно, интересно. Однако им это не поможет. Распределить сектор стрельбы, приказал командир республиканского контрабордажного подразделения. Коридор уже заволокло сизым дымом. Послышался металлический лязг того самого долгожданного рывка металлических дверей. Сейчас, вот сейчас, но вместо топота ног и алых лучей бластеров, послышался металлический размеренный цокот, от которого у бывалых ветеранов, воевавших против боевиков консорциума Занна, по спине бегали мурашки. С отчетливым музыкальным звуком в рукотворном тумане развернулось сперва одно, затем второе дефлекторное поле. Сухой треск возвестил о готовности вести стрельбу из парных бластеров. Последнее, что успел сделать командир республиканского подразделения перед тем, как его, его подчиненных и их хлипкую баррикаду прошили скорострельные очереди, было предупреждение для всех членов экипажа, прозвучавшие на открытом канале «Дроидики». А затем послышались звуки стрельбы и крики умирающих. Следуя приказу своего командира Батона, второе подразделение галопом помчались впереди без возражения и не глядя по сторонам. Это не были специально обученные солдаты, обычные техники, которым предстояло восстановить работу реактора. Но для этого требовалось до него добраться. И как раз по дороге в коридоре располагался аварийный шлюз. Командир технической команды не торопился, позволив своим подчиненным держаться перед ним. Они первыми завернули за угол, и первыми получили все, что причиталось целям. Шквал лазерного огня смел республиканских специалистов на свою погибель размахивающих бластерами. Их тела отбросило на противоположную о стену, отскочили рикошетом, но, прежде чем успели успокоиться на полу, каждый труп прошило еще по полудюжине выстрелов. Батон, изрядно струхнув, бросился бежать назад, на ходу сообразив, что путь может быть отрезан, ведь через сотню метров будет уже другой аварийный шлюз. В технической зоне их вообще очень много. Он завернул за угол, ведомый мыслями о спасательных капсулах, которые имеются в одном повороте отсюда, как был против своей воли остановлен. Девять штурмовиков, облаченных в характерные и до боли знакомые доспехи, к как раз осторожно продвигались вперед, и вышло так, что на пути им попался один хитрый ботан. «Бросить оружие», — приказал первый из безликих монстров, едва заметно дернув своей бластерной винтовкой, давая понять республиканцу, что разговор будет короткий. Ботан сделал шаг назад, рука с бластером стала подниматься вверх. «Сдаться? Ага, конечно. Лучше он воспользуется аварийной шахтой, спустится в трюм». Прежде чем его палец успел выжать свободный ход спускового крючка, один из штурмовиков с характерными красными полосами на броне повернул в его сторону нечто, не похожее на бластер, даже тяжелого образца, и огонек в передней части устройства намекал на принадлежность этого оружия к. Штурмовик Тейнха 0333 оказался быстрее. Струя пламени из огнемета кремировала пушистого паршивца за доли секунды. Турболазеры химеры с левого борта прошлись зеленым по батарее алого расцвета, которая до сих пор методично расстреливала дефлектор вершителя. Пространство заполнилось пламенем, угасшим довольно быстро, но оставившим после себя огромную черную каверну в корпусе быстроходного дредноута. Признаюсь, со стороны смотрелось очень красиво. Четвертый отряд проник в главный реакторный зал алого рассвета, доложил майор Тиерс. Начинается зачистка технической зоны. Хорошо, ответил я, как себя показывают дроидики. Как и предсказывалось, эффективность абордажа выросла в разы, произнес гвардеец. С появлением клонов он уже мог вернуться к выполнению обязанностей адъютанта, предоставив своим копиям как возглавлять батальон Ранкор 501 Голлегиона, так и осуществлять мою охрану. Вторая партия клонов Тиерса в количестве 500 человек будет распределена по стратегически важным объектам, в частности, охране сокровищницы в системе Картакк, фабрики, биолаборатории, ну и для безопасности барона Деасты. Прогнозируемые потери снижены на 70%. Машины, доставшиеся нам, выпускались еще Конфедерацией независимых систем, что не отменяло их эффективность. Неспроста Галактическая Империя в первые годы своего существования использовала некоторые наиболее эффективные модели дроидов поверженного и рассеянного по всей галактике врага, чтобы усилить созданный штурмовой корпус. Правда, насколько я помню, и это подтверждается активными данными, наибольшую популярность этот тип боевых машин получил непосредственно в наземном бою, что, несколько неправильно, на мой взгляд, дроидики весьма хорошо себя проявляют на пересеченной местности, но в случаях, когда они действуют на ровной поверхности, коей и является корабельная палуба, эффективность их передвижения возрастает в разы, а чтобы подстрелить катящуюся на тебя дроидику, или ее же, но укрытую щитом, нужно больше везения. Во времена войн клонов существовали алгоритмы истребления этих машин, но ввиду их нечастого использования после завершения конфликта, эти знания оказались малопригодны, а потому канули в небытие. Консорциум Занна использовал этот тип боевых машин, но опять же, исключительно в наземных сражениях. Войска Новой Республики и уж тем более имперские военные противостояли им крайне эффективно, но все это происходило исключительно на поверхностях планет. Поэтому я принял решение испытать машины в корабельном абордаже, усилить каждый из многочисленных штурмовых отрядов парочкой дроидик, в задачи которых входит прорыв и уничтожение окопавшегося противника. Да, это решительно должно было упростить работу наших абордажников, потому как атаковать корабль, на борту которого до 100 тысяч членов экипажа силами всего трех легионов, 501 госхимеры, а также войск с повелительного и вершителя, то еще испытание. Да, штурмовики сильные и ни за что не отступят, однако надо понимать, что в таком деле, как штурм флагмана целого флота, не должно быть проволочек. Я прекрасно понимал, что генерал Уиллард попытается уничтожить всю секретную документацию на борту Алого Рассвета. Использование сотен дроидик позволит ускорить захват корабля и снизить потери среди штурмовиков, потому как восполнять последних, учитывая значительное количество пустующих звездолетов, к числу которых, по результатам этого сражения прибавится еще несколько, очередная нагрузка на клонирующую фабрику, которой в ближайшее время предстоит переезд. Я не питал особых надежд на то, что население Сьютрикской гегемонии, которое хоть и состоит всего на 56% из людей, решит массово записаться в подчиненные мне войска в первые же часы моего господства над территорией. Возможно, через неделю-месяц, так оно и будет, но не раньше. А меж тем у меня едва ли не половина флота не укомплектована экипажами, не говоря уже о том, что у меня нет достаточного количества штурмовиков для полной комплектации звездолетов. Что ж, раз дроидики, наконец-то вышедшие из техобслуживания и модернизации, хорошо себя проявляют, то пора бы задуматься и об увеличении их производства. Тем более, что координатор Сергиус указывал на то, что к похищению турболазеров на Слуис-Ване, а как оказалось, и на ряде других верфей, причастен консорциум Зана, о котором галактика предпочла забыть после своей славной победы. Что ж, раз так, то придется слегка ускорить свои планы относительно Хайпери. Трассы выстрелов закручивались в затейливые спирали, когда канониры Химеры пытались нащупать быстро движущуюся цель, и это еще одно доказательство того, что на звездных разрушителях должны быть возвращены скорострельные и обладающие крайней подвижностью зенитные установки. Стоит подкачать авиакрылу в обороне и все, звездный разрушитель превращается в большую бронированную коробку, которая огрызается, но никак не может загрызть на смерть маневренного противника, что еще раз делает отсылку на проект кораблестроителя Рейна Зиона, который обещал лучший вариант модернизации звездного разрушителя типа имперский. А меж тем бой продолжался. И надо отдать должное республиканским артиллеристам и операторам пусковых установок, свое дело они знали на оценку отлично. Как и пилоты эскадрильи перехватчиков, обороняющих наш корабль, на броне Химеры расцветала сверхновая ракетная батарея алого рассвета, пользуясь тем, что турболазерный огонь республиканского флагмана сумел просадить щиты двойки, умудрились произвести полноценный залп. Расстояние в 15 единиц – это фактически выстрел в упор. Те перехватчики умудрились сбить 20 из 2 дюжин направленных кинетических снарядов, но 4 противокорабельные ракеты сумели достигнуть своей цели. Щиты имперского звездного разрушителя имеют двойное направление, они эффективно отражают энергетические виды оружия. А вот корпускулярная, противокинетическая защита, рассчитана исключительно на мелкие и медленно летящие цели, например на микроастероиды, которые могут изрядно повредить оборудование. И лучше генераторы защитного поля не сделать, я изучал этот вопрос. Галактическая империя потратила триллионы кредитов для того, чтобы добиться хотя бы подобного результата. Щиты продержались 1-2 секунды, потом схлопнулись, взвыли сирены, ракеты достигли своей цели, сминая броню в носовой части корабля, словно бумагу. В носовой части корабля прокатилась пара внутренних взрывов, корежа звездолет и палубные перекрытия. Впрочем, это лишь на вид, очень страшно. На самом деле подобные атаки превращаются в уничтожение 1-2 отсеков, с чем довольно легко справиться. Куда как хуже было бы, если б против нас действовали протонные торпеды. Артиллерии переключиться на уничтожение пусковых установок противника. Прозвучал зычный приказ Пиллиона. Доложить о повреждениях. Пробиты палубы 2 и 3. Утечка воздуха локализована. Донесся из интеркома голос лейтенанта Тшиля. Я организовал проведение ремонтных работ, сэр. Эскадрилью бомбардировщиков направить вдоль борта алого рассвета по нашему курсу, распорядился Гилот. Я не вмешивался в происходящее. Это его корабль, он обязан за него отвечать. Артиллеристы Химеры сполна отплачивали республиканским коллегам за столь неприятный сюрприз. Всплески энергии из турболазерных батарей сотрясали незащищенный борт алого рассвета. В отличие от нас, его дефлекторные генераторы не могли порадовать экипаж мощной защитой, на дредноуте банально не хватало энергии для обороны, нападения и передвижения. Поэтому сейчас 11 звездных разрушителей фактически нападали на него, лишая остатков маневренности, прикрывая собой отход повелительного. Исход сражения уже проклевывался. Пока мы сдерживали флагман, истребители и перехватчики, вкупе с бомбардировщиками, вовсю избивали корабли сопровождения алого рассвета. Часть тяжелых крейсеров, выдвинувшись с позиций, схлестнулись в сражении против эскортных фрегатов. В результате те оказались поставлены в 2 огня. Один борт обрабатывался неподбойным со стороны дредноута бортом звездного разрушителя, второй – парочкой тяжелых крейсеров. Боеспособность дюжины небьюлонов, не приспособленных для такого рода унижений, терялась на глазах. Дымили корпуса, взрывались, выбрасываясь наружу, куски брони. 3 или 4 фрегата уже лишены боеспособности, они буквально избиты так, что могут лишь дрейфовать в надежде потушить пожары. Но, судя по количеству десантных ботов, делать за них это будут уже имперские штурмовики. Один из звездных разрушителей сопровождения, неудачно попавший в переплет между мертвой головой и воинственным, отбивался явно из последних сил. Авиация лишила его башенной артиллерии, турболазеры сбили дефлекторы с обоих бортов, и сейчас корабль противника выглядит не иначе, нежели обугленный и разбитый треугольник. Это фактически руины, мало чем отличимые от состояния нашего повелительного. Имелось большое искушение перейти в более высокие эшелоны и атаковать незащищенный мостик корабля, но это бы значило полный провал плана по захвату важных пленников и хоть какой-то части секретной информации, которой не может не быть на борту флагмана целого флота. Одна из батарей тяжелых турболазеров алого расцвета принялась медленно наводиться на Химеру. Пеллион вовремя заметил это безобразие и отдал соответствующий приказ нашей артиллерии. Ионные пушки правого борта Химеры выстрелили одновременно. Батарея противника замолчала навсегда, беспомощно уставившись в недоступную цель стволами грозных, но совершенно бесполезных машин. Имелся большой соблазн отдать приказ Венаторам нанести удар по звездолетам противника, хотя бы по тем, которые построены имперцами. Но в то же время я понимал, что после этого сражения у нас будет огромное количество военнопленных, которые будут выданы новой республике на тех или иных основаниях, в зависимости от того, как пойдет. И они непременно предоставят данные о скорострельности наших космических ионных пушек. А это уже в свою очередь лишает нас возможности для сюрпризов в последующем. В следующее мгновение впереди по курсу Химеры, дефилирующий вдоль правого борта алого расцвета, вырос огромный столб пламени, прорезавший вакуум на десяток километров. Когда поток огня исчез, вместе с ним к праотцам-конструкторам отправился и здоровенный кусок борта звездного дредноута, метров 500 в длину и не менее 30 в глубину вражеского корабля. Капитан Брен атаковал пусковые установки протонных торпед, пояснил Градентиерс так, словно я сам этого не понял. «Благодарю, майор», — произнес я, бросив в его сторону взгляд. «Уверен, что за наблюдением сражения справлюсь самостоятельно». «Да, сэр», — быстро отрапортовал гвардеец. Вернувшись к созерцанию сражения, успел как раз к тому моменту, как артиллеристы моего флагмана закончили превращать в груду металлолома бортовую артиллерию противника. Теперь с этой стороны корабль противника выглядит не более чем пережеванный и тщательно выплюнутый кусок металла, в то время как все без исключения звездные разрушители, включая даже пришедший в себя корабль Шахаши, повелительный, ведут перестрелку со своими целями и побеждают, что тоже немаловажный фактор. Лейтенант Креп быстрой бочкой ушел направо, выгодав больше места для себя и своего ведомого. Потом закрутил машину в сложную спираль с продольным вращением всей машины вокруг своей оси, которую пилоты Империи относили к фигурам высшего пилотажа, и лишь по сердитому сопению в камлинке на частоте, выделенной для общения пилотов всей эскадрильи, понял свой промах. «Черный 2, подтянись», — приказал он, видя, что следующий за ним перехватчик не в состоянии повторить маневр. «Да, черный лидер», — донеслось сердитое бормотание, женское бормотание, и интонация такая, словно ему следует что-то сказать, извиниться, что ли. «Ну не может такого быть, глупость какая-то». Эскадрилья под его командованием переходила к атаке, разделавшись с крестокрылами, попытавшимися было защитить одинокий прокурсатор, возомнивший о себе, что он в состоянии прорваться сквозь блокаду тяжелых крейсеров. Теперь канонирам карманного звездного разрушителя придется помучиться, когда они возьмутся ловить в прицел мотающийся перехватчик. Но, зато они смогут сбить его ведомого. Надо было отдать ее бомбардировщикам, хмуро подумал Креп, глядя на прямолинейные маневры своего ведомого. Да, она неплоха, но, давайте быть откровенными, Тие-перехватчик это не для Ти. Потому что снять его одним выстрелом у вражеских зенитчиков не получится вообще никогда, даже в страшном сне. А вот про черного 2 речи вообще не шло. Один точный выстрел из лазера или шальная стрельба из турболазера, и собирать будет нечего. Креп всадил очередь из всех четырех пушек в развернувшуюся навстречу лазерную пушку, выжигая и установку, и подбашенное отделение. Кому из расчета повезло, тот умер сразу при детонации Тибаны. Остальных выбросило в космос. Лейтенант переключил канал связи на своего ведомого. «Больше маневра, черный 2. «Угу», — ответила девушка. «Это приказ», — на всякий случай напомнил Креп. «Угу», — повторила Твиличка. Кажется, кое-кто решил его выбесить. Напрасное занятие. Направив машину поперек курса звездного разрушителя, лейтенант зашел с нижней полусферы корабля, краем глаза следя за тем, чтобы ведомый не отставал. Здесь было жарко. Тройка ашек, словно стая голодных хищников, терзали бедолаг на тех истребителях, пользуясь своей скоростью и преимуществом в скорострельности орудий. «Черный 2, вступаю в бой», — предупредил он ведомого. «Угу», — ответила девушка. «Ладно, все», — он дал ей шанс, взял на задание, договорившись с Пиллионом. А тот, мягко говоря, был не в восторге. Вот вообще не в восторге. Ладно, она один раз помогла, но допускать ее до перехватчиков. Пришлось напомнить командиру Химеры, что девушка вообще-то запросто могла скрыться при атаке на карелианский дредноут. С Н6 никто так и не подумал снять гипердвигатель, но осталось и сделала все как нужно. Так что, дать ей почувствовать себя пилотом перехватчика, это небольшая мотивация ради профессионального роста. Азы воспитания личного состава, подкрепление позитивных действий и наказание за ослушание. Возможно, Пиллион просто давно забыл то, что преподают на командирских курсах младшим офицерам. Так или иначе, но лейтенант Креп шел в бой с откровенно зеленым кадетом, у которого опыт знакомства с ТИЭ-перехватчиком, это около 30 часов на симуляторе. Не джедай весть что, однако, это шанс помириться с девушкой, как минимум. Как максимум, показать ей свое расположение, позволив поучаствовать в настоящем сражении, и прикрывать ему спину. Любой пилот знает, насколько важна работа ведомого, и он решил доверить эту работу ей. Справится, Хат, да он до гранд-адмирала дойдет, но попросит оставить девчонку на поруки в эскадрилье. Все равно по штату его ведомым должен был быть его собственный клон, а так, копия усилила серых, братскую эскадрилью перехватчиков с Химеры. ХМ получается, что он уже двух своих ведомых отдал серым. Нет, решительно третий останется вместе с ним. Первый же перехватчик противника был подловлен им на косом развороте, Креп ювелирно выжег противнику кабину. Решение принял мгновенно, едва только увидел, что тот сделал с бедным истребителем. Скользящий выстрел по кокпиту имперской машины. Если быть достаточно метким, то можно вырвать весь фонарь, и тогда бедолагу пилота выбросит за борт. Зжо, если уцелело, позволит тому не умереть в первые же минуты. Но, если учесть размер боя, челнок явно не придет за сбитым пилотом раньше, чем здесь все утихнет. То есть повстанец просто издевался над имперцем. Ублюдок. Креп отклонил машину в сторону, не позволив отсечь себе правые стабилизаторы. Похоже, эта парочка перехватчиков Новой Республики решили бросить свое занятие в охоте за те истребителями и вознамерились расквитаться за сбитого пилота, которого лейтенант буквально испарил точным выстрелом. Ну хорошо, черный 2, будь осторожна, против нас асы, по той легкости, с которой ашки выходили из захватов, понять прописную истину несложно, и в то же время опасно, потому как ведомый явно не готов к противнику такого уровня. Прикрывай, я разберусь. Поняла, о, она знает другие слова, чудно, значит обучаемо. Лейтенант Креп отвернул в сторону, прочертив 4 зеленые трассы буквально перед носом у одного из противников. Быстрый, хорошо, а имперский перехватчик, маневренный, он бросил взгляд на ведомого, держится как приклеенное, хорошо. Впрочем, будь у него в ведомых Крик-Джайнер, эти ашки уже были бы звездным мусором. Что ж, придется лечить. Ашка сзади предупредила черный 2. И что дальше? Ты там вообще для чего? Пугани из всех стволов, пусть уходит на вираж. Креп открыл было рот, чтобы ответить, но девушка нарушила молчание. Теперь чисто, ХМ, и вправду. Вот только сделать это она могла только в одном случае. Ты поставила перехватчик на дюзы, уточнил он, пристраиваясь к корме убегающей машины. Прием заключался в том, что пилот резко вырубает двигатели, отрабатывая стабилизаторами. Машина буквально встает на дыбы, ведомая физикой, переворачивается вверх ногами и может смертельно удивить противника выстрелом по курсу. Выполняется за секунду. Вот только попасть при таком вращении – фактически удача или годы практики. Но пилоты имперских истребителей и перехватчиков годы не живут. Срок их жизни – 10 боевых вылетов. А Креп, похоже, уже живет в кредит. Да, ответила черный 2. Хотелось хорошенько наорать, потому что на его веку десятки более умелых пилотов погибают при выполнении подобного маневра, не успевают прикончить противника до тех пор, пока тот не открывает огонь. В его случае это могло привести к смерти как ведомого, так и его самого. «Молодец», — произнес он, вновь переключаясь на погоню. Вот поэтому в связке должны летать уже притеревшиеся друг к другу пилоты с большим опытом, чтобы не отвлекаться на заботу друг о друге. потому что пока он был занят мыслями о девушке и ее поведении, перехватчик куда-то исчез, не было его и на сканерах. «Черный 2, я потерял цель», — признался он. «Нужно срочно найти и прикончить, пока гаденыш не ускользнул. Скоро пойдут десантные корабли, не хватало еще получить в числе потери их». «Знаю», — в ее голосе появилась игривость. «Не волнуйся, Креп, он больше не угроза. Причина, он ушел в нижний эшелон, и я его взорвала». «Ладно, допустим». «Молодец», — ответил пилот. «Идем к корме. Выполняем восходящую горку и уничтожаем проектор дефлекторных полей. Первый заход мой, потом твой». «Поняла», — ответила девушка. Ему показалось, или она все же умеет отвечать без своих интригующих женских ноток в голосе. Если так, то Креп из нее еще сделает хорошего пилота ТИ-перехватчика. Ну или они оба погибнут во время атаки на прекурсатор с кормы. На ободранную носовую часть республиканского звездного разрушителя было приятно смотреть. Особенно, когда знаешь, что это заслуга твоих артиллеристов. Капитан Штормейр, стоя на мостике ярости бездны, ничем не выражал эмоций удовольствия, которые его переполняли. Командовать звездным разрушителем типа интердиктор означает по большей части находиться или во второй линии сражающихся, либо вести медленную перестрелку с противником без возможности маневрировать, ведь твоя основная задача – это сдерживать корабли противника от попытки убраться в гиперпространство. Именно этим сейчас занимались 5 звездолетов флота Гранд-Адмирала Трауна, перестреливаясь с алым рассветом с предельной дистанции. А вот Ярость Бездны находился, что называется, в первых рядах, и его экипаж мог собственными глазами наблюдать за результатами своих действий. Из пробоин в корпусе республиканского корабля, которого артиллеристы имперского разрушителя приглаживали левым бортом в безвоздушное пространство, утекал воздух. Края свежих пробоин тускло светились. Звездолет противника усиленно дымил и пытался разминуться с преграждающим ему свободный проход на оперативное пространство имперским кораблем. Но этого не произойдет. Корма республиканца пылала, по ней отработали бомбардировщики. Лишь половина двигателей противника может в настоящий момент функционировать, да и то лишь по причине необходимости использовать этот звездолет в будущем, чтобы увести его из системы подальше. «Два фрегата заходят с правого борта, сэр», — предупредил его вахтенный начальник. «Заградительный огонь», — скомандовал Антониас. «Ионным пушкам, максимальная скорострельность против кормы небюлонов. Турболазером правого борта, повреждение корпуса. Направить 2 эскадрильи истребителей к первому кораблю. Эскадрилья перехватчиков, ко второму. Эскортные фрегаты слабы поодиночке против такого корабля, каким являлся имперский звездный разрушитель. Но, соединившись в отряды, они могут как следует потрепать даже его. Именно поэтому он намеревался заставить один из нападающих отвернуть в сторону, позаботиться о безопасности и маневренности своего корабля. Второй же станет законной добычей. Пространство справа от мостика ярости бездны вокруг расцвело красивым голубоватым пламенем. Канониры ионных пушек ударили залпом, после чего перешли на беглый огонь. Как и предполагалось, командир обстреливаемого из ионок эскортного фрегата мгновенно сообразил, что грозит его кораблю в случае, если он продолжит двигаться своим первоначальным курсом. Остаться без двигателей тогда, когда у тебя под боком полностью боеспособный имперский звездный разрушитель. Да, есть и менее сумасбродные способы самоубийства. Беглый огонь из турболазеров левого борта принес свои плоды. Артиллеристам удалось украсить обшивку вражеского разрушителя новой дырой. А ведь еще мгновение назад там находилась линейно возвышенная батарея средних турболазеров. Посмотрев в огромную дымящую воронку, частично затрагивающую даже надстройку республиканского звездолета, Антониас приказал перенести туда огонь ионных пушек левого борта. Противник не замедлил огрызнуться из всех башенных турболазеров. Впрочем, это получилось у него всего один раз. В следующее мгновение зашедшие с кормы бомбардировщики массированным ракетным залпом вычистили с надстройки республиканского корабля все, что представляло из себя ценность: антенны, кластеры датчиков, купола дефлекторов. Остатки защиты корабля противника растаяли на глазах. «Турболазер левого борта, огонь по башенным установкам противника», — приказал Антониас. «Нет, решительно, есть в этом что-то прекрасное, находиться на передовой космического сражения». Капитан бросил взгляд на часовой. Его бывший корабль все так же послушно находился во второй линии, вместе с отступившей торпедной сферой, артиллеристы которой без особого огонька также подливали тибаны в это побоище. Правда, они сделали своей целью республиканский звездный разрушитель, который вздумал прорваться не обратно по тому же вектору, по которому сюда и пришел, а продолжить курс, который непременно привел бы его и к торпедной сфере, и к интердикторам. Открыть канал связи с Химерой, распорядился он. Возможно, гранд-адмирал Траун просто не видит этого. Слушаю вас, капитан Штормер. Голос командующего, как и всегда, был негромок, спокоен и размерен. «Сэр, один из разрушителей противника намерен атаковать наши интердикторы», — быстро доложил командир ярости бездны. «Да, я знаю», — спокойно ответил Траун. «Не беспокойтесь о нем». Голограмма гранд-адмирала растворилась. «Ну как скажете, конечно, но вообще-то один из, даже единичка, может как следует навредить заградителям, потому что практически на порядок превосходит их по количеству корабельной артиллерии». А в следующий момент Антониас понял причину, по которой гранд-адмирал Траун был столь безмятежен. В верхнем эшелоне, выше и чуть позади республиканского звездного разрушителя, двигались стальная аврора и крестоносец. Их носовые пусковые установки только что сделали залп. Нет, решительно и однозначно, вернуться на борт своей стальной авроры, куда как веселее, чем изображать из себя капера на посудине Мон Каламари. Калиану казалось, будто он до сих пор воняет рыбой, которой пропах весь трофейный корабль. Сколько бы раз за сутки он не объявлял полундру, едва поднялся на борт МС-80, сколько бы ни пинал техников, чтобы те поработали с системами жизнеобеспечения, запах все равно оставался. Поэтому сейчас, стоя на мостике своей родной победы, он вдыхал полной грудью безвкусный воздух и пытался понять, откуда, джедай вас побери, несет тухлой рыбой. Впрочем, это было меньше из его проблем на данный момент. Траун поставил перед ними непростую задачку. Дано, республиканский, а некогда имперский звездный разрушитель, который намерен прорваться к заградителям и нанести им повреждения, либо заставить покинуть позицию. В таком случае противник сможет без особых проблем убраться из системы. Не весь, конечно, но какая-то его часть. Необходимо не допустить этого, но при этом звездолет должен остаться в относительно пригодном для ремонта состоянии, потому что иначе можно просто попросить командира торпедной сферы решить вопрос одним залпом. Даже если сотня протонных торпед доберется до цели, от изра республиканской принадлежности останутся лишь воспоминания и обезображенный остов, который с радостью раздербанит на металлолом мусорщики. Решение. Ну и как вообще это сделать, когда республиканец имеет скорость в 60 мегасвитов, а звездный разрушитель типа Победа И всего 40? Да, турболазеры в настоящий момент уверенно полируют кормовые дефлекторы беглеца, но так ковырять его можно долго, несмотря на то, что действуют сразу оба разрушителя типа Победа. Что ж, у более опытного по годам службы коллеги с крестоносца имеется теория на этот счет и предложение, которое Калиан с большим энтузиазмом выслушал. «Уверен, у Трауна где-то припрятана корма от имперского», — произнес он. «Бьем полузалпами с разницей в 15 секунд». У командира крестоносца было выражение лица человека, который побывал в аду и лично поздоровался за руку с населяющими это место существами. С каждым, до вынужденного нахождения на орбите Лайнури и последующей командировки во вспомогательный флот, Калиан помнил его как вполне себе жизнерадостного мужчину. Что-то произошло за время его отсутствия, и теперь Егор явно замкнулся в себе. Можно было бы, конечно, спросить напрямую, но даже по молодости лет Калиан не страдал желанием залезать товарищам под кожу. Ношение командирской планки и должность командира боевого корабля накладывают на тебя отпечаток соответствующего этикета и модели поведения. «Носовые установки готовы», — доложил Калиан. Егор старше и опытнее его, так что молодой офицер не испытывал ни малейшего желания устраивать хоть какой-то скандал относительно главенства в их импровизированном отряде. «С первой по десятую, залп», — приказал командир крестоносца. Обе победы исторгли из себя по десятку противокорабельных кумулятивных ракет, их главный козырь в сравнении с более быстроходным старшим братом. Естественно, противник отреагировал, послал на перехват свои истребители. Ну, иного и не ожидалось. Как таковое кормовое прикрытие у звездного разрушителя типа имперский отсутствует напрочь. Пара турболазерных башен, способных вести ретирадный огонь, и несколько лазерных пушек в отдельных модификациях, это даже не смешно, это сюр. Собственно, по этой причине. Поэтому второй полузалп прошел мимо республиканских пилотов, которые с присущим им легкомыслием и азартом игрались в охоту на два десятка ракет. Безумцы. Но что еще взять с тех, кто до глубины души уверен в том, что гоняться за быстроходным самодвижущимся снарядом – здравая мысль. Сразу видно, пилотов «Новая Республика» явно набирает по объявлению на каком-нибудь Тиерфане. Учились бы в профильных заведениях, знали бы, что сбивать снаряды таким образом – это не более чем везение, а не умение. Корабельные лазерные пушки потому и успешны в подобном начинании, их питают корабельные же реакторы, а автоматика повышает скорострельность. Да и к тому же за поиск и сопровождение цели отвечают компьютеры, которые сами размером с половину крестокрыла. Республиканцы пытались, честно. Проблема в том, что имперцы лучше знают, как надежно вывести из строя имперский же звездный разрушитель. Противнику удалось сбить на подлете несколько ракет, и все же полтора десятка кумулятивных противокорабельных снарядов добрались до своей вожделенной цели. Очевидно, в последний момент командир вражеского звездного разрушителя попытался увернуться, избежать удара, так как завалил свой корабль на правый борт. В дополнение к трем массивным двигателям модели разрушителей неистовый свет выдала и четверка меньших Генон-4, с помощью которых республиканец попытался устроить форсирование. Вот только кто ж в здравом уме будет рассчитывать на то, что сможет сбежать от ракет с головками самонаведения на звездолете длиной свыше 1,5 километров. Корма республиканского звездного разрушителя запылала, стоило только 1,5 десяткам противокорабельных ракет впиться в его главные двигатели, навсегда заставив излучение в их дюзах погаснуть. «Заходим с противоположных бортов и уничтожаем ракетами всю артиллерию», распорядился капитан Игор. «Выполняю», отозвался Калиан, уловив от старшего помощника информацию о том, что носовые пусковые установки вновь заряжены. Командир стальной «Авроры» приказал взять на прицел турболазерные башни левого борта. К тому моменту, когда они выйдут на дистанцию прямого линейного боя, основная угроза с левого борта для стальной «Авроры» будет нивелирована. Капитан Игор, чья голограмма до сих пор не погасла, проследил направление и результат удара, после чего на его губах появилась едва заметная улыбка. «Хороший прием, не возражаете, капитан Калиан, если я им воспользуюсь с правого травизоцели, всегда пожалуйста», развел руками командир стальной «Авроры». «Зенитная артиллерия этого гиганта, просто монстр какой-то», пожаловалась голограмма капитана Вейна. «Уже третья сотня ракет уходит, и практически без толку». «Продолжайте», приказал я. «При всем уважении, гранд-адмирал», осторожно заметил капитан Ирв, «но данная тактика приводит лишь к повышенному расходу противокорабельных торпед. Количество пораженных целей минимально, а то я не знаю». Для начала зенитную артиллерию «Алого рассвета» сдерживали протонные торпеды одноименного сферического звездолета в вакууме. Теперь же для этих целей я использую оба проведения. Правда, приказ для них звучит не: «Я буду использовать ваши пусковые установки, чтобы сберечь жизни своих пилотов и занять зенитную артиллерию противника, а используйте противокорабельные торпеды для уничтожения турболазерных башен «Алого рассвета» в верхней полусфере. В таком случае я предлагаю вам самим найти способ выполнения поставленной перед вашими кораблями приказа», произнес я, посмотрев на обе голограммы. «Уверен, вы сможете подобрать вариант, при котором мне не придется еще больше вычитать из ваших премиальных». Капитан Ирф усмехнулся, а на его лице появилась ухмылка. Зато его молодой коллега явно не был рад услышанному. «То есть мы еще и должны можем остаться?» Его глаза буквально оказались на выкате. «Гранд-адмирал, если что, я столько не занимал, чтобы отдавать. И вместе с тем, ваши корабли не справляются с поставленной задачей», заметил я. «Артиллерия противника продолжает действовать и наносить повреждения, причем, весьма существенные моим звездолетам. Чего не должно было происходить в том случае, если б ваши корабли действовали эффективнее». «Ага, будешь тут эффективнее, когда эти жестянки бегают к тебе переспрашивать каждый приказ», посетовал Язуа Вейн. «Я им что, джедайский архив, чтобы все знать?» «Шутка, наверное, веселая. А вот ситуация страшная. Начинаю понимать Тибераса, который был свято уверен в том, что Вейн совершенно не понимает, что творит на мостике такого корабля. А меж тем проведение, при определенных модернизациях, может оказаться куда как более эффективным кораблем. Да, строить у нас звездолеты еще не получается, нет необходимой базы производства, но вот модернизировать, всегда пожалуйста». Учитывая размеры кораблей, наличие у них большого ангара и средних требований по численности экипажа, да более сотни пусковых установок противокорабельных ракет, из проведений может получиться прекрасный аналог ракетоносца. Причем, первой линии. Достаточно было переработать часть помещений внутри кораблей, заменить устаревшую сепаратистскую артиллерию, которую мы закупили в больших количествах специально на такие случаи на свалке Роксус Прайму клана Твилликов, за что отдельное спасибо капитану Хафнеру, который хоть как-то оказался полезен, на орудия, используемые на победах, четырехствольные башенные турболазеры, и будет довольно интересно. К сожалению, из-за напряженного графика и срыва ряда договоренностей не получилось реализовать этот проект, но зато за время ремонта стальной «Авроры» и «Черной жемчужины» кораблестроитель «Зион» смог получить несколько хороших идей по дальнейшим модернизациям внутренних помещений указанных звездолетов, и венаторов, и акклиматоров, и даже был готов броситься тут же их воплощать в металле, если б не получил серьезное внушение от Маффаферуса, напомнившего кораблестроителю, что вообще-то проект переделки тяжелых крейсеров типа «Мститель» в нечто более ценное, сам себя не завершит и не реализует. В этом весь кораблестроитель «Зион» — фонтан идей, которые рождаются у него словно из рога изобилия. Вот только стоит ему создать проектные чертежи, проверить их жизнеспособность на математических и инженерных моделях, после чего у него начинает пробуксовывать исполнение задуманного. Он банально теряет интерес к задумке.